Печальны, дорогая, как будто горе есть у вас. Доверьтесь мне. Нет, после князь, в другой раз, умоляю. Постойте на одно мгновенье. Должен вам сказать, я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мы. Прожить я подвиг силы беспримерно, готов сейчас для вас свершить, но знайте сердце ваше на свободу. Стеснять, готов скрываться вам в угоду и пыл ревнивых чувств унять, на все для вас готов я, не только любящим супругам, полезным иногда. Желал бы я быть вашим другом и утешителем всегда. Но ясно вижу, чувствую теперь я, куда себя в мечтах завлек, как мало вас ко мне доверия, как чужд я вам и как далек. Ах, я терзаю Thank you.

Меня пылко и страстно любя. Что ж, разве не люблю я? Конечно, да! Смотри, любовница твоя, опять мне страшно. Тот же голос, кто это, демон или люди, зачем они преследуют меня? Проклятие! О, как я жалок и смешон! Послушай, Герман, ты наконец-то! Как счастлива, что ты пришла! Люблю тебя! Люблю тебя! Не место здесь! Того звала тебя я. Слушай, вот ключ от потаенной двери в саду, там лестница. По ней зайдешь ты в спальню бабушки. Как в спальню к ней? Ее не будет там в спальне. Близ портрета есть дверь ко мне. Я буду ждать тебе, тебе. Хочу принадлежать я одному. Нам надо все решить до завтра, мой милый животный. Нет, не завтра, нет, сегодня буду там. Но, милый, я так хочу. Пусть так и будет, ведь я твоя рама, прости. Теперь не я, сама судьба так хочет. И я буду знать три карты. Ее величество сейчас пожаловать изволит. Царица, царица, царица, сама приходит, царица, хозяину какая. Им сейчас же грянь! Yeah. что ли? Нет. Так решено, я выдаю тайну старухи. Это все пустой лишь бред моей больной души. А вот она, Венерою московской, какой-то тайной силой с тобой я связан роком. Мне для тебя все вели от меня, но чувствую, что одному из вас погибнуть от другого. На тебя и ненавижу, а насмотреться вдоволь не могу. Бежать хотел бы прочь, но нету силы, пытливый взор не может оторваться от страшного и чудного лица. Нет, нам не разойтись без встречи роковой. Шаги сюда идут, да, ах, путь, что будет. Ты знаешь, что ты стоишь, сон надоели. Я устала, мочи нет. Не хочу я спать в постели. Thank you. пугайтесь, ради Бога не пугайтесь. Я не стану вам вредить, я пришел вас умолять о милости одной. Можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить. Вы знаете три карты. Для кого вам беречь вашу тайну? Узнали вы чувство любви, если вы помните пыл и восторги юной крови, если хоть раз улыбнулись вы на ласку ребенка, если в вашей груди билось когда-нибудь сердце, то я умоляю вас. Супруги, любовницы, матери, всем, что свято вам в жизни, скажите, скажите, откройте мне вашу тайну, на что вам она, на что вам она? Может быть, она сопряжена с грехом ужасным, с пагубой блаженства, с дьявольским условием. Подумайте, вы стары, жить недолго вам, и я ваш грех готов взять на себя. Откройтесь мне, скажите! Старая ведьма, так я же заставлю тебя отвечать. Полноте, ребячица, хотите ли назначить мне три карты? Да или нет? Она мертва. Сбылось, а тайны не узнал я. Мертва, а тайны не узнал я. Мертва, мертва. мертва, а тайны и не узнал я. Кто мертва? О чем ты говоришь? Сбылось, она мертва, а тайны не узнал я. О, умерла! О, Боже! Это сделал ты! Я смерти не хотел ее, я только знать хотел три карты. Так вот, зачем ты здесь? Не для меня. Ты знать хотел три карты. Не я тебе, она нужна. А карты...